Демонстрируя последнее действие, она перевоплотилась в зайца и завалилась на бок. Впрочем, это ее не остановило от продолжения высказывания своих мыслей, правда, быстро перешедших в ответ на мой вопрос. А я думала, эту тему ты не поднимаешь, так как и сам догадался. В общем, сердце забытых, если ты не забыл, артефакт, в котором я заточена, и он находится у тебя в теле. Он не сказать, чтоб прям уникальный, но из своих собратьев выделяется качеством. Если говорить по-простому, то в твоем распоряжении есть переводчик, работающий в режиме реального времени. Он позволяет не только понимать местных, но и самому говорить на их языке, даже не осознавая этого. Осмыслив ее слова, я даже перестал жевать, полностью сконцентрировавшись на своенравной спутнице. Получается, ты берешь меня под контроль и при этом изменяешь мне мысли. Думаю, не будь я сейчас уже частично сытым и в хорошем настроении, то подобные новости вызвали бы во мне более сильный отклик. А так я сначала решил выслушать ответ, прежде чем давать волю фантазии. Эх, тяжкий вздох на грани наигранности, она явно репетировала долгое время. Впрочем, останавливаться Ирис не стала, продолжив. Нет, не так, точнее, не совсем так. Не все функции сердца забытых находятся под моим управлением. Встроенный переводчик как раз относится к таким. Да, он влияет на твое сознание, иначе как бы ты смог читать местные тексты и вообще понимать кого-либо? Да он берет под контроль твои голосовые связки, язык и прочее, чтобы ты мог говорить. Но все это ограниченные своими правилами автоматические функции, которые лишь облегчают твою жизнь, не более. Обдумав ее ответ, я все же решил не волноваться на эту тему, раз уж не мог изменить. Да и подобный функционал мне в любом случае будет полезен. Уж отказываться от него, а значит, и от Ирис из-за нахлынувшей паранойи сейчас я точно не стану. Когда я вновь начал жевать, а подруга поняла, что дальнейших вопросов не будет, она сама вернулась к разговору. Кстати, мог бы и заметить, что когда много говоришь, у тебя начинает болеть горло, ведь издавать непривычные звуки довольно трудозатратно. На это я лишь пожал плечами и продолжил наслаждаться поздним ужином. Еда имеет свойство заканчиваться, вот и сейчас настал такой момент, а я уже начал чувствовать, как действует зелье. Ощущения были двойственные. С одной стороны, сонливость и слабость, хотя, возможно, то результат плотного ужина. С другой стороны, я чувствовал, как кровь у меня в жилах, словно закипает. Казалось, маленькие иголочки кололи вены изнутри, а позвоночник и вовсе превратился в металлический прут, что начинал нагреваться. Мышцы стало сводить судорогой. Подобного не чувствовалось во время приема ночного зрения, так что я даже стал немного беспокоиться. Впрочем, прошлое зелье лишь открывало умение, а это должно возвысить меня до первой эволюции. В этот момент я оценил совет Ирис, не спешить принимать ванну, данный в самом начале заселения в комнату. Сейчас мне стоило расслабиться и немного отдохнуть, отмокнуть. Скинув одежду, я уже хотел лечь в ванну, но был остановлен своей спутницей. Возьми с собой кошелек зельевара. Во время эволюции телу потребуется энергия для преображения, и для упрощения процесса лучше иметь ее под рукой. Силы постепенно покидали меня, так что растрачивать их на сожаление об очередных тратах я не стал. А выполнив совет, я наконец-то, практически рухнул в теплую воду, чувствуя, как меня отпускает напряжение, хотя бы частично. Но на этом Ирис не успокоилась. «Возьми нож и камень пробуждения 2», она говорила вкратчиво, чтобы пробиться в мое сознание, которое начало плыть. «Сделай небольшой порез на руке и окропи камень кровью. Молодец. А теперь сожми его покрепче. Можешь закрывать глаза. Размеренно дыши. Расслабься. Главное, всегда помни, кто ты, и все будет хорошо». В какой-то момент голос Ирис совершенно выпал из моего внимания. Более того, я совершенно не ощущал ни комнаты, в которой нахожусь, ни ванной, ни даже собственного тела, лишь сознание, перед которым в какой-то момент появился выбор. Инициирована эволюция. Проверка требований. Достигнуть максимального уровня на текущей эволюции. Условия выполнены. Наличие камня пробуждения. Условия выполнены. Внимание! Использован камень пробуждения для перехода на 2 эволюцию. Выполнены скрытые условия эволюции. Дополнительная энергия будет направлена на повышение лимита уровней следующей эволюции. Шанс на смертельный итог эволюции увеличен с 1%, до 40%. Максимальное количество уровней в рамках первой эволюции повышено до 15. Требования для проведения эволюции выполнены. Обнаружен навигатор. Сердце забытых, Ирис. Вам открыт доступ к осознанному выбору наград за эволюцию. Открытие нового умения. Внимание! Умение будет выбрано случайно, исходя из ваших параметров и действий в течение текущей эволюции. Повышение ранга имеющегося умения. Внимание! Умение для улучшения будет выбрано случайно. Возможно открытие нового параметра. Внимание! Параметр будет выбран случайно. Повышение параметра на плюс 3 единицы. Внимание! Параметр для улучшения будет выбран случайно. 4.1. Обнаружено зелье пробуждения. Направление. Усиление параметров. Выполнены скрытые условия эволюции. Повышение параметра на плюс 5 единиц. Внимание! Параметр для улучшения будет выбран случайно. Вы можете выбрать параметр для улучшения на плюс 3 единицы. В рамках первой эволюции вы можете получать за каждые два новых уровня плюс 1 единицу параметров. Вы можете перераспределить параметры. Шанс на смертельный итог эволюции уменьшен с 40% до 10%. На этом череда системных сообщений прекратилась, намекая, что для продолжения мне необходимо сделать выбор. А я на несколько секунд завис, размышляя, что будет выгоднее. Текста было прилично, а времени, как я подозревал, нет, но работать с большими массивами данных я научился еще в родном мире. Потому быстро понял, что если выбор нового у меня завязан на текущие параметры, то я наверняка получу какой-то мусор. Я еще слишком слаб, чтобы рандом дал мне что-то действительно стоящее. Примерно то же самое и с новым параметром, полагаться на удачу, слишком опасно. Да и новый параметр, это не только лотерея, но и распыление сил, что лишь ослабит меня в дальнейшей перспективе. Улучшение умения уже значительно интереснее. Змеиная кожа, пассивная, и без того имеет редкий ранг, поэтому улучшение сделает навык только лучше, из-за чего отбрасывать возможность сходу я не стал. Хотя с учетом новоприобретенного зрения Проскура, есть приличный шанс на неудачу. Также не стоит забывать о ежедневных тратах опыта на само право обладать умениями. Но самое пристальное внимание я обратил на возможность повышения параметра, ведь именно его улучшило выпитое зелье. Четвертый пункт с перераспределением параметров я отбросил сразу. Ирис сумела объяснить, почему она распределила параметры так, а не иначе, и я в этом ей доверял. Значит, выбор между первыми тремя пунктами. В памяти сразу всплыло, как спутница упоминала, что при эволюции параметры, полученные в рамках уровней до эволюции, удваиваются. Потому, если я выберу первый или второй пункт, то эти 3 или 5 единиц, полученные на нулевой эволюции, на первой эволюции превратятся в 6 или 10 единиц, а дальше – больше. И вроде плюс 10 звучит лучше, чем плюс 6, но преимущество выбора и более тонкой настройки еще никто не отменял. Хотя настройка станет еще более тонкой и точечной, если распределять все на следующие эволюции. С учетом того, что единица будет каждые два уровня, а в обычной ситуации до эволюции 10 уровней, то такая точность должна компенсироваться тем, что в общей сложности я бы постепенно получил лишь плюс 5 единиц усиления. Но с учетом улучшенного зелья пробуждения, 5 единиц плавно превращаются в 7 за 15 уровней. И пусть усиление не одномоментно, но для тех, кто стремится к большему, выбор очевиден. Плюсы от такого выбора будут лишь увеличиваться с каждой эволюцией, в отличие от того, если я улучшу умение. Немного, конечно, смущал шанс на смерть, равный 10%, но решение уже принято. Издаваться раньше времени, распаляя страх, я точно не намерен. Ирис явно знала, что делала, когда подготавливала зелье и меня к эволюции. С такой мыслью я сконцентрировался на выбранном пункте, висящем в пустоте, и тут же текст начал обновляться. Выбор сделан. Внимание, происходит перестройка организма в соответствии с новыми параметрами. Приблизительное время перестройки – 14 часов 43 минуты, и меня окутала тьма забвения. Глава 12. Тьма окутывала меня со всех сторон. Попытавшись осмотреться, я не увидел ровным счетом ничего, а когда захотел ощупать себя, то не обнаружил рук, да и других конечностей. Само тело отсутствовало. Не знаю, как другие ощущают процесс эволюции, если так же, то странно, что он не зовется в народе, например, походом в мир мертвых. На миг появившаяся в сознании мысль о том, что я действительно умер, была тут же отброшена и запрятана в самые дальние уголки души. Даже если все пошло не по плану, я найду выход из сложившейся ситуации. Меня прервало внешнее вмешательство. Чувство растягивания во все стороны, точно такое же, как в момент перехода в последний мир. Однако на этот раз эта сила оказалась в разы могущественнее, и за мгновение меня разорвало на бесчисленное множество частей, разлетевшихся в разные стороны. Но я ощущал каждую из них, и боли не было, лишь чувство возможной будущей потери. А значит, сдаваться рано, значит, есть шанс устоять. Закрыв глаза, которых не существовало, я сосредоточился на себе самом. Погружаясь все больше в свое «я», начал постепенно рассеивать тьму. От моих эфемерных действий она не истаивала, но переставала быть проблемой. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я ощутил, что чувствую и как бы вижу незримые нити, соединяющие каждый клочок моей души. В следующий миг после прозрения, желание жить затопило все вокруг. Пройдя по паутине нити, это чувство зажгло мою душу. А дальше я начал сливаться воедино с каждой частичкой себя, становясь сильнее, разумнее, и еще больше стремясь выжить. Когда я вновь стал одним целым в этом мире тьмы, она окончательно развеялась, а я обрел что-то сродни обычному зрению. Открывшийся мне вид завораживал. Синяя планета, зависшая на одном месте в бесконечном космосе, и от нее тянулись редкие зеленые линии, уходящие мне за спину. Обернувшись, я смог лицезреть разноцветное полотно. Тут присутствовали разные цвета: красные, зеленые, синие, черные и множество других, со всевозможными оттенками, но их всех объединяло одно – зеленые линии. Однако они тянулись не к миру, очень похожему на мой родной, а к другим, которые я уже был не в силах рассмотреть. Их закрывало от меня серое марево, обозначая лишь очертания больших космических тел. Зрелище вызывало восхищение и трепет, но в то же время присутствовало еще одно чувство, правда, окрашенное в негативные тона. Однако в момент, когда я думал, что смог его распознать, все вокруг вновь погрузилось во тьму, а мое сознание полностью угасло. Дыхание пьянило. Каждый вдох был наполнен ароматами. Множеством ароматов. Они, словно коктейль, в который не пожалели добавить усилителей вкуса. Побольше, побольше. Вот только не всегда приятных. Первый вдох ворвался в легкие запахом дерева, пищи из мяса и овощей, готовящейся где-то внизу, ну и, конечно же, вонью, что просачивалось сквозь неплотно закрытые окна. Слух не отставал. Я улавливал поскрипывание половиц где-то в коридоре. Громкие, но нечеткие голоса из зала таверны, что сливались в единый гул. Даже мог выделить лязг металла на кухне и сдавленные ругательства повара. С улицы гамма звуков была более разнообразная. Сквозь канонаду множество шагов и рокот торговцев, что перекрикивали друг друга, наплевав на всех вокруг, выделялись редкие нотки перестука копыт и шелест колес экипажей. А особо звонко звучал плеск, когда где-то вдалеке помои прямо из окон выплескивались на улицу. Несколько первых минут я буквально впитывал всю эту смесь звуков и запахов. Я пытался настроиться и приспособиться к ставшим неожиданно столь ярким ощущениям. Никогда не считал себя в этом плане калекой, но прохождение эволюции доказало, что я еще слишком мало знаю об истинных прелестях жизни и объеме того, на что способен организм. Глаза я открывал медленно, опасаясь, что обострившиеся чувства отразятся и на зрении, и не ошибся. Оно и в самом деле стало значительно острее. Когда я готовился к эволюции, то со своего места смотрел на обычную деревянную стену с парой прожилок и кружком на месте бывшей ветви. Теперь же я видел, что дерево очень пористое и имеет немало царапин, что по краям панели его уже погрызли жучки, а кружок от сучка плохо обработан и начинает подгнивать. Я медленно повернул голову, и тут же хрустнули позвонки, окостеневшие в одном положении за больше чем десяток часов. По телу прошла волна мурашек, очень приятная волна мурашек, явно намекая, что и тактильные ощущения также перешли на новый уровень. Даже интересно, обострятся лишь ощущения от удовольствия или боль тоже станет острее. Также понял, что ванна, в которой я лежал во время эволюции, практически пуста, вода едва плещется на самом дне. Испариться за сутки столько не могло. Неужели прошло больше времени? Хотя нет, иначе владелец гостиницы пришел бы с законным требованием дополнительной оплаты, и я бы очнулся не так мирно. Возможно, последствия самой эволюции, изменения, что я чувствовал в себе, казались радикальными. Для того, чтобы тело так преобразилось, нужно либо много времени, либо много энергии. Теперь очевидно, для чего Ирис чуть ли не заставила меня проводить эволюцию в ванной, к тому же взяв с собой монеты опыта. Вспомнив о кошельке с деньгами, я обнаружил его на дне ванны, но когда дотронулся до него, то понял, мои расходы увеличились еще на 2000 опыта. Начинаешь осознавать мою ценность, вот это правильно, вот это молодец. Ирис нагло подслушала мои мысли и проявилась в полуметре от меня, похоже, посчитав, что период адаптации пора завершать. Теперь финальный этап, тебе нужен опыт, ведь ты не хочешь двинуть кони от боли через пару часов, когда придет время ежедневной платы за способности. Мысль более чем разумная, и оттягивать ее исполнение не стоит. Я ухватился за края ванны, рывком поднимая себя, и тут же запнулся о собственные ноги. Подлетел в воздух, совершив нелепый кульбит. Рухнув обратно в ванную, перевернул ее, и остатки воды расплескались по полу. Похоже, не только чувствительность возросла, но и сил у меня значительно прибавилось. Даже не ожидал, что настолько. Потому второй раз на ноги я поднимался уже медленно, отслеживая каждое движение. Я буквально чувствовал, как мышцы перекатываются под кожей. Ощущал, как они напрягаются, и тело меняет положение. Рывком, быстро, четко. Я мог это отследить, а значит, и мое восприятие тоже улучшилось. Но вот чтобы осознать свои новые возможности и взять их под контроль, потребовалось приложить усилия. Пальцы вцепились в столешницу, и нет, не промяли, но возникло чувство, что если я напрягусь, то смогу отломать кусок стола. Да и если постараюсь, то без проблем выпрыгну со второго этажа на мостовую, без каких-либо негативных последствий. Не верь ощущениям, Ирис оборвала мои размышления. Эволюция активировала на полную твои параметры. Ты стал сильнее, тут не поспоришь, но ты все еще остаешься человеком. Сейчас тебя пьянит эйфория, не поддавайся. Голос разума, в лице спутницы, заставил прикрыть глаза и перевести дух. Да, торопиться не стоит, начну осваиваться потихоньку, маленькими шажками. Я сумел устроиться на кровати, у столика, где так и лежали оставленные со вчерашнего дня деньги. Примерно 5000 опыта, заключенные в нескольких десятках монет разного номинала. Когда дорабатывал зелье, я поглощал опыт в момент размалывания монет, и сейчас хотел поступить точно так же, но был прерван Ирис. Не спеши, лучше проглоти ее. Зажатая в пальце монета минимального объема, в 10 единиц опыта, от такого предложения спутница не выдержала и треснула. Посмотрев на дело рук своих, я практически на автомате потянулся за энергией, развеивающейся с каждым мгновением. Ирис тут же вывела экран, где сообщила, что поглотить мне удалось лишь 6 единиц опыта. И наблюдая за тем, как последние искорки зеленого света исчезают в небытии, я решился попробовать последовать совету, также остановив свой выбор на монете, объемом 10 единиц. Теплая, ощущающаяся пластиковой, но легко поддавалась зубам, крошась, словно леденцы из родного мира. Они даже таяли очень похоже. У монет оказался приятный лимонный привкус, при том, как выяснил чуть позже, чем больше номинал монеты, тем насыщеннее вкус. На этот раз мне удалось поглотить 8 единиц опыта. Дальше я решил поэкспериментировать и, закинув в рот очередную монету, не стал контролировать процесс усвоения энергии, итогом стало получение 7 единиц. В целом, подобный способ мне понравился, конечно, слегка расточительно, но что поделать. В какой-то момент у меня даже появилась крамольная мысль, а какие на вкус мои шары. Пока ты завтракаешь вкусной и здоровой пищей, должна сразу донести до тебя кое-какие нюансы, чтобы ты потом не возмущался, что я скрываю от тебя важные подробности. Ирис появилась на столе в облике белого кролика, с одним поджатым ухом и пару раз топнула лапкой, привлекая внимание. В данный момент ты можешь сразу поднять до максимума все уровни в рамках первой эволюции, сразу на 15 уровней, и тогда ты станешь еще примерно в 2 раза сильнее. Но за это мне придется заплатить всеми шарами опыта и имеющимися деньгами, попытался угадать я, в чем подвох. Правильно, на первой эволюции нужно в 10 раз больше опыта для переходов между уровнями, в сравнении с нулевой, да у тебя еще и уровней больше, чем у стандартного существа последнего мира. А значит, по факту ты останешься без денег, без обмундирования и без активной способности. И вероятно, ты даже камень пробуждения купить не сможешь, не то что добыть. Я понимал, почему Ирис подняла эту тему. В родном мире меня ждут, а значит, лучше поспешить и пройти личным путем силы как можно быстрее. Но только мне выбирать, как по нему пройти, и чем я готов за это расплатиться. Впрочем, для себя я уже решил двигаться к силе постепенно. Ни к чему платить огромную цену из травм и потерь, которая к тому же в будущем может меня застопорить, когда можно обойтись скромной платой в виде времени. Правда, в душе все равно тлела надежда решить задачу по получению могущества в сжатые сроки. Да и вторая эволюция, не столь уж большая величина, чтобы ради нее потерять все то, что мне позволит возвысить себя в ближайшем будущем. Ведь остаться голым и без припасов, даже звучит глупо. В этом мире я уже попробовал нечто схожее и мне не понравилось. Сильно не понравилось. Второй раз не уверен, что у меня найдется достаточно везения, чтобы выбраться живым. А если я умру, то точно никому не помогу. Мы пойдем долгим путем. Я закинул в рот следующую монетку. Но прежде, чем мы начнем этот путь, мне нужны данные по тому, с чем я вступлю на него. Ирис правильно поняла, чего я хочу, и передо мной тут же высветился экран. Имя: Даниэль Лиар. Раса: человек. Возраст: 19 лет. Эволюция: 1. Уровень: 0 из 15. Очки развития: 0. Основные параметры: тело 4.2.1, эволюция равно 8. Разум 4.2.1, эволюция равно 8. Пассивный опыт в день 16.2.1, эволюция равно 32. Затраты опыта за обладание наградами системы. Легендарная особенность 160. Редкое умение 40. Необычное умение 20. Общее 160 плюс 40 плюс 20 32 равно 188. Опыт 14 из 2000. Особенность: управление опытом. Легендарный ранг. Умение: змеиная кожа. Пассивное: редкий ранг. Ночное зрение Проскура. Необычный ранг. Титулы: одинокий убийца. Эпический ранг. Навигатор. Сердце забытых. Ирис. Кроме увеличения параметров, меня очень порадовала неизменившаяся ситуация с опытом, требующимся ежедневно для поддержания имеющихся умений. От Ирис я знал, что так и будет, но все равно опасался. Ожидания чего-то плохого были связаны с тем, что, по словам помощницы, уже начиная со второй эволюции расчет опыта на поддержание так называемых наград системы начнет расти, и не на пару процентов, а сразу в два раза. А зная свою удачу, я предполагал, что у меня нечто подобное может произойти и при переходе на первую эволюцию. Рассматривая изменения в себе, представленные в виде текста, я продолжал поглощать монеты, пока не добился результатов 1200 из возможных 2000. Все же переходить на следующий уровень сейчас, когда я не освоился и с текущими силами, будет действительно опрометчиво. Да и неизвестно, сколько мне придется отдать за экипировку, а уходить в ноль по финансам, вот этого я точно хотел избежать. Закончив с приведением энергетического баланса в норму, я поднялся рывком и тут же ударился коленом о стол. Хрустнуло. Сердце пропустило удар. Но миг спустя я понял, что это всего лишь на ножке стола появилась новая трещина. Нет, определенно нужно двигаться осторожнее. Ирис уже ждала меня у дверей, нетерпеливо топая лапкой, пребывая в форме кролика. Но я пока решил не спешить. Требовалось собрать все свои пожитки. Хотя бы влезть в штаны, да и нужно настроиться на управление шарами. Ничего оставлять я не собирался. К тому же на улице могло произойти все, что угодно. А раз я все равно задерживаюсь, то, открыв дверь, не пытаясь выйти в коридор, крикнул местных работников. Один из служивших тут пареньков быстро откликнулся и уже через минуту убегал с парой монет в кулаке. И через еще 5 минут в комнату вносили ведра с горячей водой. В здоровом теле здоровый дух, с этим я не спорю, но в чистом он еще и позитивный. Во всяком случае, после водных процедур настроение значительно улучшилось. Сборы, помывка, тренировка, все это стоило мне примерно часа времени. Я бы потратил и больше, но голод заставил отказаться от этой идеи. Выйдя в коридор, я вновь замер, так как запахи буквально окутали меня, и центральным выступал аромат еды, нормальный, а не эфемерных монет. Голод, пробудившийся до того на краю сознания, хищным зверем вцепился в желудок, а я с сожалением понял, что недоедание становится для меня вечным спутником. Благо, я мог оперативно исправить проблему и не собирался отказывать себе в этом удовольствии. Потому, чуть ли не в 3 прыжка преодолел проход и лестницу на первый этаж, где уже через 15 минут передо мной стоял завтрак, который в обычное время я бы посчитал избыточным, рассчитанным как минимум на 3. Сейчас же, я смотрел на целую гору сосисок, жареных яиц, каких-то тушеных овощей и хлеба, и все это с почти литровой кружкой чего-то среднего между сидром и яблочным компотом. Блаженство. Вкусовые рецепторы обновились, и даже самые простые и банальные блюда, которые в прошлом я бы расценил не более чем топливом для организма, сейчас открывались для меня с новой стороны. Гастрономический оргазм захлестывал меня с каждым укусом и глотком, так, что за ушами трещало, а мир отступил на второй план. Я так разошился, что со своей новой силой чуть не выбил себе зубы ложкой и пару раз не откусил язык. Но счастью моему не было предела. «Господин, вам что-нибудь еще принести?» «Парнишка, тот самый, что доставил мне вчера ужин в номер, а сегодня работал половым в полупустом зале таверны», стоял рядом со мной, настолько невзрачный парень, что Ирис лишь мимолетно отметила его нулевую эволюцию, а свое имя он вроде и называл, но я совершенно его не запомнил. «Нет, спасибо», я сыто улыбнулся, продолжив потягивать напиток, при этом кинул парню монет, ценой в 500 единиц опыта. Завтрак хоть и роскошный, но стоил он в районе 400 опыта. Я решил пошиковать, поддерживая свою легенду и заодно располагая местного служку к себе. Но если я правильно помню, то вчера я давал тебе задание. Оно выполнено, безусловно, господин. Я готов в любой момент проводить вас по нужным лавкам, тем более что достойных вас торговцев в городе всего 3. Он начал быстро отчитываться. Я неспешно поднялся. Стоило немного растрястись и прогуляться. При этом я закинул одну из монеток в рот, словно конфету. Думаю, подобное можно назвать приятным десертом. Осмотревшись, я по взгляду завсегдатаев таверны понял, что легенда о свихнувшемся маге живет и здравствует. А парящий рядом со мной сверток и кружащиеся за спиной кристаллы опыта продолжают дополнять его. Думаю, вкупе с другими моими странностями и присущим почти всем живым существам желанием посплетничать, в городе меня запомнит намного более колоритным персонажем, даже по сравнению с действительностью. Парень же буквально на ходу передал деньги и фартук другому мальчишке-слуге и, не прерывая речи, побежал передо мной, стараясь исполнять свою роль проводника, как можно старательней. Первый – это, конечно, мастер Сириус. Вы наверняка про него слышали. Он главный мастер Прайма с 4-й эволюцией. Ему покровительствует лично правитель, так как его ювелирные артефакты – центральный товар нашего города. Старый хрыч, зазнавшийся в край. Если он только узнает, кто твой дед, то будет чудом, если ты выберешься из города, фыркнула Ирис, перевоплотившись в маленькую ящерку, устроившуюся у меня на плече. Человек, да, ты не ослышался, твой сородич, который променял память крови на опыт и власть, но при этом забился, как крыса, в нору под названием Прайм, а ведь с его силами он мог бы без проблем перебраться в более приличное место. Отлично, еще враги, только их мне и не хватало. В любом случае связываться с ним я пока не собираюсь. Всякие артефакты могут оказаться крайне полезны, но наверняка стоят дорого, учитывая цены необработанных ингредиентов. А у меня есть куда более первостепенные траты, чтобы хотя бы штаны не сваливались. Особенно актуально это в том ключе, что провожатый даже и не подумал меня вести в бедную, рабочую часть города, а направился по одной из боковых улочек в приличный и светлый район. Подставы или ловушки от него я не особо опасался, все же прохожих вокруг было более чем достаточно. Но все равно, место, где обитали мастера, явно намекало на их статус, а значит, и на предстоящие траты. Вот только лучше потерять деньги, чем жизнь, а если заявлюсь в бедную лавку, ко мне могут возникнуть вопросы, точнее, к моей легенде. Взмахом руки, я приказал вещать о следующем претенденте на мое внимание. Есть еще мастер Маркус, 3-я эволюция. Не пройдет и 10 лет, как он сможет получить 4-ю. Он приехал к нам недавно, всего 5 лет минуло, но успел прославиться. Специализируется на работе с кожей. Часто ездит в соседние города на ярмарки. И только он сможет обработать ваши трофеи, парень, не стесняясь, кивнул на кожаные веки жабы, что я продолжал левитировать рядом с собой в неком подобии мешка из них же, но должен предупредить. По слухам, он достаточно своенравный. У него есть магазин, но он крайне редко делает что-то для массового потребления, в основном берет заказы, отдавая приоритет созданию чего-то нового. Маркус, что-то такое я слышала в столичной локации Альвов. Перспективный подмастерье у мастера 5-й эволюции был, но мы слишком далеко от тех мест, так что вряд ли это он. В этом мире смерть редко наступает от старости, С легкой печалью вздохнула Ирис. Я же для себя сделал акцент на другом. Обработка трофеев. Таскать их с собой мне уже порядком надоело. Пора добиться того, чтобы они наконец начали работать на меня. Я уже даже знал, как поступить. Вот только индивидуальный заказ наверняка будет стоить очень дорого. А еще я вновь убедился, что мастера в этом городе живут вполне себе неплохо. Те же стражи, которых я видел в городе, находились максимум на второй эволюции, а тут мастера третьей и четвертой эволюции не являются чем-то неожиданным. Хотя паренек мог назвать их только из-за моей легенды. Даже любопытно, эти ремесленники на торговле столько опыта набрали или опыт можно получать не только за убийство, но и вполне мирными способами, через создание и преобразование ресурсов. Третий, мастер Карвус. Третья эволюция. Самый пожилой и уважаемый из мастеров. Его оружейная и кузня признаны всеми в прайме. Хотя последние годы он почти ушел от дел, передав мастерскую детям и ученикам. Но изредка берется за молот, чтобы создать достойное оружие и получить опыта за шедевр. Посредственность, только и фыркнула Ирис. Если артефакторы я оставил на самый конец закупок, то выбор между броней и оружием крайне актуален. А ведь еще мне понадобится снаряжение и припасы. Даже немного взгрустнулась из-за денег, точнее, из-за того их количества, что мне предстоит потратить в ближайшее время. Но немного подумав, понял, что на самом деле вопрос, броня или оружие, тоже не стоит. Острая оглобля, конечно, нужна, но вот обращаться с холодным оружием я не очень-то и умею. Спасибо деду, знаю, за что держаться, но не более. Да и как показала практика, лучшие клинки уступают в эффективности моим шарам, а на крайний случай у меня есть зуб. Хм, может, превращение моего подобия костяного кинжала в нечто вразумительное обойдется не очень дорого. Впрочем, гадать смысла нет, надо будет уточнить у ремесленников. Потому, приоритет я решил отдать броне, что и озвучил парню. Курс движения мы сменили при этом едва заметно. Проводник же продолжил вещать, рассказывая уже о других магазинах и особенностях города. Но я отрешился от его болтовни. Возникло чувство, словно спину буравит чей-то взгляд. Ощущение не очень сильное, но довольно въедливое. И если первое время я списывал его на то, что на меня оборачивается чуть ли не половина прохожих, то сейчас я сам начал исподволь осматривать людей и ближайшие строения. Корнеяль вытекли по улицам города, словно кровь по жилам организма. Все очень похожие, несмотря на внешние различия. Манера поведения, одежда и даже выражение лиц создавали впечатление некоего единства. Большинство в обычной повседневной одежде, разной степени презентабельности. Бойцы же сразу бросались в глаза. Их броня либо была видна, явно намекая на принадлежность к местной страже правопорядка, либо части экипировки аккуратно распределены так, чтобы сливаться с обычной одеждой и не привлекать особого внимания. Но последних, сущие единицы, несколько у магазинов со снаряжением, да и раньше я видел похожую группу в таверне за ужином. Имелись еще люди без брони, но при оружии. Их в светлой части города я встречал уже несколько и, судя по их заносчивому виду, определил их как местный высший свет или что-то подобное. И хоть народ на меня косился, но выделить кого-то я так и не смог. Все же у меня слишком мало данных об этом мире, чтобы на лету пытаться понять все несостыковки. «Господин, мы пришли», — вырвал меня из созерцательной задумчивости голос парнишки-провожатого. Лавка мастера Маркуса «Крепкое плечо», в подтверждение парень кивнул на вывеску над дверью, где красовался стальной наплечник. «Благодарю. Подожди меня здесь», — и, кинув парню монетку на сладости, зашел в магазин. Глава 13, часть 1. Продавца не наблюдалось, собственно, как и покупателей. Зато вариантов брони, надетых на грубые деревянные манекены, имелось предостаточно. На полу стояли тяжелые и средние доспехи, массивные порой настолько, что были в разы больше меня. Более легкая броня располагалась уже на стенах вперемешку с щитами. Все выполнено как минимум в двух комплектациях. Для корней высоченных альвов отдельный закуток был отведен не для брони, а для вполне себе бытовых и утилитарных вещичек. Рюкзаки, спальные мешки, палатки, веревки, топорики. Я даже заметил несколько вариаций защитных артефактов, хотя более дорогие побрякушки располагались за прилавком на стеллажах. И хотя часть товаров выбивалась из специализации магазина, но я подумал, что владелец решил вести дело масштабно и использовать комплексный подход, предлагая не только что-то уникальное, а также товары близкие по тематике. В данном случае походное снаряжение. А то, что провожающий не знал нюансов, неудивительно, все же он, скорее всего, слышал об этом магазине со слов других, вряд ли нулевки есть чем расплатиться в подобном месте. Раздался неуверенный хмык Ирис. Проблемы, мгновенно насторожился я, скорее обдумываю, как тебе упростить жизнь. Ирис принципиально не собиралась признавать, что имеет хоть какие-то сложности, вновь переводя стрелки на меня. Тут куча вещей обладает артефактными свойствами, и по-хорошему, я должна их подсветить, чтобы ты имел всю информацию для надлежащего выбора снаряжения. Но получится примерно вот это. Ирис высветила всю информацию, что могла считать. Я даже покачнулся. Десятки и сотни окошек появились перед глазами, подсвечивая многие элементы экипировки. Все это накладывалось друг на друга, так что превращалось в совершенно нечитаемую мешанину. Убери все, на что не хватит бюджета в 10-20 тысяч, решил я ограничить себя финансово. Потратить я мог, конечно, и больше, но какой в этом смысл? Оставаться без шаров опыта, как оружия и экстренного запаса, я не собирался. Также убери все, что не подходит мне по расе, хотя нет, оставь, что подходит для Корни, мы вроде похожи по комплекции. Но вот по параметрам и эволюции выборку сделай. Кстати, а броня и оружие вообще как-то зависит от параметров, если те, кроме тела и пассивного опыта, у всех уникальные, уже после пары указанных критериев, количество системных сообщений уменьшилось раз в 5-6, и хоть подходящих под параметры элементов снаряжения оставалось еще много, но теперь стало возможным сосредоточиться на чтении, при желании. Если ты говоришь о системе блокировки возможности использования, то такого нет. Ты можешь залезть в самый тяжелый из возможных доспехов, и он будет тебя защищать. Вот только если твой параметр тела или схожий силовой окажется недостаточно развит, то ты банально не сдвинешься с места. Значит, тяжелая броня для меня не подходит. Моя главная сила – это кристаллы опыта, которые по идее должны быть очень быстрыми и маневренными. С их помощью я могу вполне эффективно сражаться на средней дистанции. Тяжелые же доспехи мне в случае чего лишь помешают выдерживать нужное расстояние до противника. И хотя это означает меньше риска, а следовательно, меньше опыта, согласно оценке системы, но уж лучше так, чем бесславная смерть в какой-то момент. Впрочем, тяжелой брони из костей монстров в этом магазине находилось немного, плюс мне пришлось отказаться и от промежуточных вариантов из хитина и чешуи. Правда, по поводу змеиных комплектов я некоторое время колебался. Все же умение со схожим названием у меня в наличии присутствовало. Тем не менее, решил не искушать судьбу. Мне требовались элементы брони с лучшим соотношением защиты и веса. И если будут иметься артефактные свойства, то это приятный бонус. Стоило поведать Ирис свои мысли, в качестве последнего критерия для выбора, как тут же количество зависших в пространстве табличек резко сократилось. Буквально до одного элемента каждого наименования. Хотя цены у предложенной экипировки отнюдь не радовали. Кожаный доспех с кольчужным усилением. Материал. Элийский вепрь 1 эволюции. Редкость. Обычная. Обработка мастером 3 эволюции. Сицилийская сталь. Редкость. Необычная. Обработка мастером 2 и краткая эволюции. Зачарование. Мастером 3 эволюции. Последний аргумент – активное умение, необычного ранга, усиление параметра тела за счет вложения опыта. 1 ед параметра за 100 ед, опыта на 10 секунд. Максимальное усиление от навыка равно половине текущего значения параметра тела. Вес – 10 кг. Судя по тому, что доспех имел отдельный стенд, то я предположил, что это одна из работ самого мастера Маркуса. Умение последний аргумент особо подкупало, хотя затраты на него и кусались, но чем не пожертвуешь в экстренной ситуации. Однако мне за это счастье придется выложить сразу 2 шара опыта. Еще 2 вещи были масштабом поменьше. Кожаные сапоги. Материал. Элийский вепрь 1 эволюции. Редкость. Обычная. Обработка мастером 1 эволюции. Вес. 2 кг. Кожаные штаны. Материал. Элийский вепрь 1 эволюции. Редкость. Обычная. Обработка мастером 1 эволюции. Вес. 3 кг. Хотя они и входили в комплект к доспеху, но явно создавались другим мастером или вовсе подмастерьями. Но с учетом того, что Ирис подсветила эти вещи, то для меня подобное было не принципиально. Кроме подсвеченного комплекта, Ирис вывела одну из табличек чуть в стороне. Я даже вначале не совсем понял, на что указывает помощница, так как она направляла меня в угол, где вещи были свалены чуть ли не в кучу. Некоторые из них покрывала ржавчина, Где-то я заметил следы крови и даже дыры в броне. Выходит, что это нечто вроде угла комиссионки, и местный мастер не брезгует скупкой трофеев. И там среди всякого хлама, помощница указывала мне на какую-то половую тряпку. По крайней мере, выглядела вещь именно так. Но стоило подойти, как я понял, что передо мной плащ. Старый, потрепанный, с парой дыр и оборванными в лохмотья краями. Плащ, материал, тронский шелк 3 эволюции, редкость, редкая, обработка мастером 3 эволюции, зачарование, мастером 4 эволюции, шаг в никуда, активное умение, компенсация инерции тела, стоит, опыта за 10 килограмм, вес, 1 кг, настоящее сокровище. Даже интересно, как оно оказалось здесь, и как его пропустили. Впрочем, последнее понятно, таких помощников, как Ирис, ни у кого нет, ну или почти ни у кого, и пусть способность специфическая, но лучше ее иметь, чем переломать ноги по окончании внезапного падения. «Господин, ищите вещи для ученика», — вкрадчивый голос продавца от прилавка заставил отвлечься от созерцания, и вновь репутация работает на меня. Мастер явно не понимает, что происходит, и пытается сложить картинку, где имеется маг с кристаллами опыта за спиной, которые он принимает за активные заготовки под высокоуровневые манипуляции с энергией, а значит, не меньше, чем третьей эволюции. И вот этот тип присматривается к хламу для первой эволюции. Мастер Маркус, Корни, эволюция 3, уровень 12. Нет, для себя, я расплылся в улыбке, развернувшись к продавцу. Мужчина Корни, лет 40, в кожаной жилетке на голое жилистое тело выглядел располагающе. Он мерно поглаживал бородку, которая имела треугольную форму и весьма сильно выделялась на его лице. Скрывать, для чего мне вещи, было бы опрометчиво, я собирался облачиться в обновке прямо здесь и сейчас, но это ломало бы всю мою легенду безумного мага высоких эволюций, и по изменившемуся лицу продавца я понял, что он сбит с толку. У господина проблемы со средствами, продавец невольно покосился на шары, парящие у меня за спиной, я мог и не отвечать, безумцы живут по своим правилам. Вот только я подготовился к этому, а потому был спокоен, ответив, стараясь казаться чуть небрежным. Карточный долг, обещался преодолеть путь от Брамса до Куртания с минимумом средств, только на своих способностях. Первый город, который мне подсказала Ирис, находился в паре сотен километров отсюда, так что собеседник о нем наверняка слышал, но, скорее всего, не бывал, поэтому оспорить мои слова или каким-нибудь образом их проверить он не мог, да и смысл ему меня проверять как-то уж совсем настойчиво. А второй город, и вовсе столица альвов, такая даль, что и представить страшно. Имелся у этой легенды существенный минус: если я пропаду, то меня вряд ли кто-то будет искать. Провалило исполнение карточного долга, и все, но ссылаться хоть на кого-то значимого также не меньший риск. Потому я продолжал вдохновенно вещать. Без одежды я уже бегал, оказалось неудобно. Нужны вещи какие-нибудь, но попроще, чтобы не натирали. Я тут себе присмотрел, и я кивнул на понравившиеся товары. Карточный долг – это святое, несмотря на явное удивление, сквозящее в напряженной позе. Тем не менее мастер, а по совместительству торговец, продолжал оставаться профессионально вежливым. Выбранные вами вещи стоят 34 тысячи единиц опыта. Эх, прощайте еще 4 моих шарика, и боюсь, не только с вами я сегодня расстанусь. Ну а пока я, не снимая с лица полубезумной ухмылки, продолжал, без проблем. А еще, вы можете что-нибудь сделать вот с этим барахлом? На стол шлепнулись веки многострадальной рептилии. Попалась занятная зверушка, хотела пройтись по мне, но теперь я сам буду ее топтать. Желаете изготовить сапоги? В тоне собеседника появились заинтересованные нотки, и в целом, как будто он стал испытывать по отношению ко мне легкое уважение. Я рассчитывал на нечто подобное. Насколько я понял из речи Ирис, ингредиенты с монстров высоких эволюций в этой местности редкость. А если мастера прокачиваются на создании творений, то логично предположить, что чем более качественные составляющие, тем лучше будет итоговый результат, а следовательно, ремесленник получит больше опыта. Потому в какой-то мере я делал собеседнику одолжение, выбрав именно его в качестве исполнителя моего заказа. Главное, чтобы предположение оказалось верным, и он думал точно так же. Из этого я отодвинул два бархатных века, вправо, сапоги. А вот из этого, теперь я погладил полупрозрачное второе веко. Мне нужны очки, простые прозрачные очки, чтобы могли защитить глаза от шрапнели или вспышки. Пусть я не фанат шлемов, но защита лица, и в особенности глаз, важна. Потому я нашел для себя подобный компромиссный вариант. ХМ, если у вас есть 1005 и хотя бы дня 3, то я к вашим услугам. Похоже, ему действительно пришелся по душе мой заказ, раз он озвучил столь небольшую цену. Мысленно улыбнувшись, я ответил. Насчет времени не уверен, я протянул свои трофеи, но я за ними вернусь. Не услышав от меня возражений, мастер проигнорировал мой последний комментарий. Все же ему главное – получить оплату и выполнить работу, а уж выдача заказа, это дело нехитрое, и может подождать. Что-то еще, я задумался, будь у меня возможность, то я бы скупил еще полмагазина, но финансов на все не хватит, потому решил переключиться на другие интересующие меня вещи, а именно, на подготовку к будущему походу. Я еще не знал, куда и зачем пойду, но то, что я не останусь в прайме, это точно. Слишком много врагов, слишком неоднозначная репутация, да и возможности для выполнения наставлений деда, как для получения силы, так и для возвращения, я не видел. Правда, первый пункт из списка покупок был не столько для меня, сколько побаловать одну любительницу тащить все, что не приколочено. Мне необходим походный мешок, да побольше, а то интересные тварюшки появляются с завидной периодичностью, совсем необходимым для пути, но опять же, не сильно мощное и дорогое, не стоит сильно отступать от правил пари. Что вы можете посоветовать? Следующий час прошел в рутинном обсуждении, что я буду брать с собой, а что мне, такому великому и могучему, и даром не сдалось. Ну а еще, как и рассчитывал, я переоделся и часть времени потратил на подгонку снаряжения по фигуре, чуть не проклиная многочисленные ремешки и завязочки. Лишь в последний момент вспомнил о перчатках. Как-то уже привык носить на левой руке украшение в виде грязи или тканевой обмотки, скрывающие татуировку сердца забытых. Но раз появилась возможность, следует ею воспользоваться и обзавестись более удобной маскировкой. По факту выглядел я весьма, не побоюсь этого сказать, эпично. По крайней мере, именно такой образ возникал у меня в сознании, когда речь шла об удалом, хитром и смекалистом бойце из сказок, который умеет орудовать как клинком с ядом, так и хитростью добиваться желаемого. И что немаловажно, уровень комфорта значительно повысился. Ведь впервые с момента появления в этом мире я смог обзавестись хоть чем-то отдаленно похожим на нижнее белье. Штаны были облегающими, но при этом ничего не натирали, в отличие от прошлых, а наоборот, чувствовались, словно вторая кожа. Сапоги тоже сидели, как влитые, я не мог налюбоваться на простенький узор на голенище почти до колена. Кожаный же жилет с кольчужным усилением, после подгонки мастером, сидел на мне как влитый. Одним движением можно было дотянуться до любого из многочисленных кармашков, куда я распихал походную мелочевку, купленную здесь же. Плюс по совету Ирис, в самые удобные кармашки отправились монеты. Раз у меня теперь из-за экипировки появились активные умения с приличным расходом опыта, то иметь его запас в быстром доступе крайне желательно. А для моего ножа из лягушачьего клыка не только нашлась кожаная обмотка для рукояти, но и скрытый кармашек в жилете. Мастер предлагал и его облагородить, но расставаться с моим единственным оружием, помимо кристаллов опыта, не хотелось. А может, просто жадность, ведь и так сумма вышла немалая. Рваный плащ за спиной болтался грязной тряпкой, а на плече висела сумка с походным снаряжением. Герой, как ни посмотри. Хотя, сказать по правде, я больше походил на какого-то недомога с недозаклинаниями за спиной, которыми я орудую как дубинами. Впрочем, о нюансе про заклинания в городе пока мало кто знал и, надеюсь, так оно и останется. Расстались мы с мастером Маркусом вполне довольные друг другом, хоть мой запас шаров и уменьшился на 4 штуки, а денег так и вовсе почти не осталось, во всяком случае, если сравнивать с тем, чем я владел совсем недавно. Однако прежде чем покинуть вотчину местного хозяина, уже на выходе случился неожиданный казус. В лавку вошла парочка покупателей, в серых плащах, что укрывали их фигуры с ног до головы. И вроде бы ничего странного, за время торгов такое случалось пару раз, правда, незнакомцы лишь смотрели и уходили. Тут же мой взгляд зацепился за то, что этой парочке чего-то не хватает. Потребовалось с пяток секунд, чтобы понять, Ирис не подсветила их эволюцию и уровни, а она это делала по умолчанию, стоило задержать взгляд хоть на ком-то дольше, чем на 2 секунды. Плащи скрывают их излучение, Ирис уловила мое любопытство. дорогие игрушки, а значит, и существа непростые, так что лучше не лезть к ним. Пошли, у нас и своих дел по горло. Я лишь кивнул и переключился на свои мысли. Теперь предстояло понять, что мне нужнее, острая железка или непонятные артефакты, а также скорректировать легенду для каждого из мест. С универсальной я не заморачивался, разрозненные слухи запутают потенциального врага, а когда поймут, что я всем наврал, то меня уже и в городе не будет. Но стоило сделать несколько шагов за порог лавки, как я понял, легенда мне больше не понадобится. Я оглянулся в поисках парнишки сопровождающего, но его не обнаружил, зато осознал, за мной пришли. Глава 13, часть 2. Может, это и не очевидно редким прохожим, гуляющим неподалеку, но не мне. Стоило только выйти, как в глаза буквально бросились три льва, что стояли в узловых точках, через которые я вынужден буду пройти. И пусть они выглядели как обыватели, но их связывали несколько деталей. Вторая эволюция и уровни от 10 до 15. Но самое главное, я вспомнил, как видел их на пути сюда по одному и в отдалении. Картинка сложилась. Нападать на меня сейчас вряд ли станут, все же место людное. Но вот попытаться подловить или хуже того, подставить, в это вполне верю. Они имели достаточно времени на подготовку, пока я закупался. Да и одно то, что за мной следят, уже не радует. Похоже, ожидаемо оказавшийся негостеприимным город мне придется покинуть раньше, чем я рассчитывал. Потому, нужно как можно скорее сбрасывать хвост. Драка лишь усугубит мое положение. Бегство могло бы сработать на своей территории, но никогда все наоборот. Потому самым простым способом я видел натравить одну силу на другую. Уверенным шагом я подошел к одному из стражей, что находился в зоне досягаемости. Корни. Эволюция 2. Уровень 6. Доброго дня, служивый. Я буквально вцепился в рукавицу из кости и какого-то неизвестного мне металла и с самой обаятельной улыбкой произнес. Мне нужна твоя помощь, и я покосился на руку. В первый миг растерявшийся боец хотел возмутиться, пусть и с опаской косясь на парящие за мной шары, но повинуясь моей мимике, посмотрел на свою руку, куда я ему во время рукопожатия вложил перстень, символ прайма, то самое колечко, что так удачно досталось мне с трупа странного охотника в лесу и все это время хранимое мной. Теперь я все лучше понимал замашки и риск собирать все подряд. Тем временем взгляд нового знакомого из удивленного становился дружественным и чуть настороженным. Поняв, что собеседник дозрел, я выдал новую порцию информации. Мне кажется, вон тот альф, едва уловимый взгляд в сторону не понравившегося мне существа второй эволюции, планирует что-то недоброе. Он уже больше часа ошивается вокруг лавки уважаемого мастера Маркуса. При этом очень странно скрывается от взглядов. Вводных я специально дал немного, чтобы фантазия стража порядка дорисовала остальное. А если вдруг я слишком мнительный и клевещу на невиновного, то все закончится парой часов потерянного времени случайного прохожего. Собеседник от моего предупреждения еще больше напрягся. Затем, к моему удивлению, откуда-то сбоку шлема выехала полупрозрачная пластинка, расположившаяся напротив глаза стражника. Она едва заметно сияла, и я было подумал, что у местных стражей порядка имеются высокие технологии, но тут же одернул себя. Скорее, артефакты. Нужно же как-то стражам определять эволюцию потенциальных противников. Потому я чуть сместился в сторону, чтобы не засветить свою первую эволюцию. При этом стражник увидел все, что нужно, и пластинка исчезла. Похоже, пользоваться ею долго невозможно или очень затратно, но зато мой невольный помощник достал какой-то странный шар и бросил в него несколько слов. Нужна поддержка посту у магазина мастера Маркуса. Потенциальное ограбление. Все мои телодвижения не остались незамеченными теми, кого я принял за своих личных недоброжелателей и, похоже, связываться со стражей они не собирались, потому начали неспешно отступать. Мне даже ничего говорить не пришлось. Страж сам среагировал на перемещение подозреваемых, направившись за ними. Меня подобный исход полностью устраивал, и я был бы рад уйти, вот только точное количество противников оставалось неизвестно. Поэтому я решил последовать за стражем, пусть он служит для меня неким факелом, отпугивающим голодных зверей в темном лесу. Рад, что вольные корни наконец начали ладить с другими расами, даже доверяют свои перстни принадлежности. Короткая и очень неприятная пауза, пропитанная задумчивостью и следом вопрос: «Скажите, какой из кланов оказал вам подобную честь?» Услышав вопрос и главное, его тон, я экстренно соображал, что ответить. Тот, кто должен был выступить в качестве моей защиты, сам того не понимая, втягивал меня в новый виток проблем. Все это время мы двигались вместе, поэтому я бы мог и промолчать, но решил придерживаться образа, который временно снял. Улыбнувшись слегка безумно, я шипящим голосом обратился к своему факелу. «Не слишком ли ты дерзко ведешь себя со мной?» А, не дожидаясь ответа, чуть повышаю голос, но по-прежнему делая вид, что сдерживаюсь, продолжаю. «Тебя не касается, какой клан, главное, ты понял, что знак подлинный, остальное неважно и лучше бы тебе вообще забыть обо мне, когда мы тут закончим». «Ясно». Под конец я активировал умение брони «Последний аргумент» и вложил в него сразу 400 единиц опыта, чтобы добиться максимально возможного усиления. И с новообретенными силами схватил руку стража. Мы замерли. Пауза чуть затянулась. С каждым мигом я нервничал все больше. Ведь страж может вспылить или просто почувствовать слабость моей руки, держащей его. Может произойти множество других нюансов. Но еще до того, как я окончательно себя накрутил и потерял бы контроль над лицом, левая рука стража ударила в доспех, и он ответил: «Прошу простить, я забылся». Последнее он явно сказал через силу, но я благоразумно не обратил на это внимания, лишь отметил для себя, что лучше не пересекаться с этим существом еще раз, пока действительно не достигну третьей эволюции. «Идем». На этом разговор закончился и, ускорив шаг, мы выдвинулись в направлении скрывшегося альва. Понимая, что все может пойти не по плану, да собственно, трата 400 опыта уже пошла, я чуть отстал и начал закидывать в себя монеты, глотал, не обращая внимания на абсурдность ситуации. Все же лучше быть глупым и нелепым, чем мертвым. Стоило нам свернуть в ближайший проулок следом за альвом, как на нас напали. Десятки острейших металлических игл сразу из нескольких орудий впились в доспех стражника. Часть снарядов пролетела мимо, благо, я заранее встал за спину своего случайного спутника, поэтому не обзавелся дополнительными отверстиями. Все же враги не побрезговали создать ловушку, а главное, им оказалось плевать на мой факел в лице представителя местной стражи. Я еще анализировал ситуацию, обдумывал наилучшие варианты действий, а вот раненый, но, как выяснилось, живой спутник, явно уже все для себя решил и начал притворять свои планы в жизнь. Аркх, не будь мгновение назад вспышки адреналина из-за нападения, то от его крика я бы мог и оцепенеть. Твари. Одновременно с выкриком его доспех вспыхнул кроваво-красным заревом, на миг перекрывая мне обзор. Он использовал умение усиления, но не стандартный вариант, а что-то схожее с берсерком. Не приближайся к нему. Крик Ирис я разобрал отчетливо, но вот среагировать соответствующе не успел. Впрочем, на мою удачу, потерявший разум Корни выбрал своей целью не меня. Его оружие вылетело из ножен сияющим лучом, резко контрастирующим со слабым красным пламенем, все так же окутывающим доспех. Один взмах и небольшая баррикада, за которую альв заскочил в попытке спастись, разлетелась на щепу. Второй взмах и на камне стен переулка осталась длинная рубленная полоса, а альв при этом успел отскочить и выхватил из-за пояса несколько кинжалов. Одновременно с этим я понял, что мой взгляд словно соскальзывал с него, и если бы не узость прохода, то я бы его точно потерял из вида. Тем не менее, мгновение, когда кинжалы столкнулись с мечом стража, я не пропустил. А уж когда альф, до того старающийся уклоняться и парировать атаки противника, вдруг сам окутался какой-то дымкой и начал давить, стал переломным. Я начал медленно отступать к выходу из переулка. Мысль бежать, что есть силы, я откинул. Враги, а теперь они уже оба для меня враги, сцепились, но я чувствовал, стоит мне сделать резкое движение, и я тут же стану объектом как минимум шальной атаки. А я не уверен в том, что без проблем смогу защитить себя. Кто бы ни победил, я не хочу с ним контактировать. С одной стороны засада по мою душу, с другой, безумец, ни от кого из них добра я точно не увижу. Я смог отдалиться буквально на 10 метров, когда альф выхватил из одежды какой-то мешочек и кинул его в стража. Тот яростно сбил мечом снаряд еще на подлете, но это только сработало на руку альву. Закуток заполнился дымом, и хотя до меня долетело лишь немного, жутко захотелось чихать. А вот сияние доспеха и меча стража хоть и поблекло, но из дыма я все равно продолжал слышать звуки ударов металла о металл. Из-за применения местного аналога дымовой завесы, я отказался от прежнего замысла, и через пару секунд на полной скорости выскочил из проулка. Вот только в 30 метрах впереди, В мою сторону быстрым шагом двигалась парочка альвов. Из-за уровня больше 10 и того, что я их видел ранее, они точно на стороне нападавшего. Поняв, что обнаружены, они выхватили оружие. «Уходите, и я вас не трону», я вновь решил разыграть карту наглости и пафоса. Шары опыта поблескивали у меня за спиной под лучами солнца, которого нет. Жаль, что их осталось лишь 6, думаю, большее число смотрелось бы посолиднее. Мой выкрик сбил настрой молчаливо движущихся альвов, но они не остановились, лишь уменьшили темп, продолжая идти. Ситуация стремительно приближалась к грани, после которой должна последовать моя смерть. Все же 2 противника 2-й эволюции, к тому же почти максимальных уровней, это не то, что мне по силам. Особенно, если речь идет о прямом столкновении. Вот только весь остальной мир не желал ждать и жил своей жизнью. Сразу с нескольких направлений появились 2 стражников. В сумме их оказалось больше 2 дюжины. Но это оказалось не все. С одной из групп стражников прибыло 6 корней, измученных, грязных и, что самое главное, в зеленых плащах. Очень хорошо знакомых мне, зеленых плащах. Проклятие, только не они. Может, подобное одеяние тут носят все охотники, или меня не узнают. Но надежда угасла, еще не успев разгореться. Это он убил его. Тот, о ком я рассказывал. Крик одного из новоприбывших охотников мгновенно развеял мои надежды выбраться из сложившейся ситуации с миром. «Стража, по договору с вольными корни, мы требуем его крови». Выкрик, явно говорящий о будущем кровопролитии, подействовал не только на мою нервную систему, но и самые отчаянные зеваки тоже его правильно интерпретировали. Стайки горожан, никого не стесняясь, с места перешли на бег, стараясь избежать случайного удара. Долго наблюдать за вновь вспыхнувшей суетой времени не было. Тем не менее, до того, как я что-либо предпринял, за моей спиной раздался яростный рев, и очередное ново-старое лицо вышло на сцену. Страж, вошедший в состояние безумия, оказался рядом со мной. Однако то ли он все же осознавал, кто союзник, а кто враг, то ли инстинктивно боялся гипотетического мага 3-й эволюции, а может и вовсе просто испытывал ненависть к расе альвов, но я оказался проигнорирован. Я успел заметить повреждения на его доспехе и покрасневшее лицо с кровавыми разводами. Но раны, кажется, не то что не уменьшили, а наоборот, увеличили его прыть. За 2 рывка, используя некое умение, он оказался рядом с альвами и атаковал их размашистым горизонтальным ударом. Тем временем, не дожидаясь ответа от стражи, охотники рванули ко мне. Вот только те, чей долг – обеспечивать спокойствие местных жителей, оказались не в восторге от того, что кто-то покусился на их власть в рамках города. «Остановитесь!» Выкрик одного из стражей проигнорировали, и я уже намеревался резко развернуться и вбежать в облако дыма, все еще не осевшие позади меня, когда ситуация вновь изменилась. Обезумевший страж все же смог убить одного из 2 альвов, но 2-й откинул его в сторону каким-то умением, из-за чего он встал на пути охотников. Те еще не тратили энергию на усиление, да и не ожидали от вроде как стража атаки, поэтому поплатились жизнью товарища. Очевидно, что после этого сдерживаться они не стали, а учитывая их количество и силу, провожая отлетевшую в очередной раз тушку моего совсем недавно союзника, я сильно сомневался в том, что он остался жив. И сомневался не только я. Из толпы бежавших вслед за охотниками стражей раздался крик, полный боли. «Брат, не едет!»